Глава 79. Сюрпризы. Габриэль. Силы таяли с каждой секундой. Оказывается, даже на то, чтобы держать голову прямо, нужно мышечное напряжение. Сейчас голова мотылялась, как поплавок в банке. Поэтому я больше не пытался подняться с пола. Так и лежал возле колбы в ожидании, когда упадет последний лепесток. Судя по ощущениям, это должно было произойти уже очень скоро. «Какая приятная картина!» Внезапно раздался довольный голос позади меня. Я встрепетнулся и даже смог принять сидячее положение, уставившись на вышедшего из портала Грегори, точнее, Рори. «Как ты выбрался из каземата?» — спросил я. Голос прозвучал очень глухо. «А кто, по-твоему, его построил?» — расхохотался вампир. «И куда, по-твоему, девалась вся энергия, которую я высасывал из сущностей в кристаллах много лет? Неужели ты правда думал, что меня так легко победить? Ты хоть представляешь, какая мощь струится по моим венам?» «Смотри, как бы не разорвало», — мрачно усмехнулся я. «Признаться, ты сильно меня удивил, собрав свою армию из магов, запертых в хранилище. Тут ты меня переиграл. Они не приносили мне клятву верности, поэтому никакая магия их не сдерживала. А яд на бумаге в конверте — это был вообще гениальный ход. Но ты не догадался, что я могу выбраться из любой камеры, куда бы ты меня ни упрятал. Я лишь выжидал подходящий момент, чтобы нанести удар. Конечно, можно всего чуточку подождать, и ты сдохнешь сам, мне даже руки об тебя марать не придется. Но, учитывая твою невероятную живучесть, решил, что лучше подстраховаться», — хохотнул вампир. «А то я слишком часто тебя недооцениваю. Непорядок. Я бы выпил тебя до дна. Но чувствую, что от грозного стража цитадели и его бешеной мантикоры осталась лишь жалкая оболочка, которую я сейчас добью». «У меня к тебе лишь одна претензия, Рори», — устало отозвался я. «Ты же такой гениальный стратег, у тебя столько коварных планов в голове. Ну почему ты не смог добиться того, чтобы я консумировал свой брак с Ариной? Надо было включить фантазию, задействовать еще больше способов устроить мою брачную ночь, увеличить количество возбуждающего зелья и запереть меня с Ариной в одной комнате. Ты слишком плохо старался». «Это не я плохо старался, это ты слишком сильно упрямился, тупой ты ящер», — обиженно фыркнул вампир. «Любовное зелье в свадебном кубке, зачарованные свадебные подарки, салаты, в конце концов. Этого что, мало? Сам виноват, что оказался таким твердолобом. Когда я узнал, что Арина — наследница Нурифея, я понял, что ваша брачная ночь избавит тебя от проклятия. И мне будет сложнее устранить тебя, чтобы потом самому жениться на этой шальной фиалке. Но я не оставлял попыток свести вас в постели». «Зачем ты порушил защитный щит над Тардионом?» Задал я ему вопрос в лоб. «Ну почему сразу порушил?» — надулся Рори. «Просто заменил его на свой. Мне нужен был доступ в твое гнездо в любое время дня и ночи, чтобы избавиться от тебя, когда я сочту нужным. Знаешь, мне даже жаль, что все так получилось. Ты был неплохим кузеном. Если бы я мог, просто стер бы твою память. Но ты слишком много всего наворотил, братец. У меня нет выхода, кроме как ликвидировать тебя. Не переживай, я все сделаю быстро и бережно. Просто моргнешь, и ты уже пьешь молоко с предками за гранью, на самых светлых облаках». Вытащив из ножен кинжал, вампир решительно направился ко мне. Из последних сил я вскочил на ноги. Если мне суждено умереть, то только в бою. «Как же ты наивен, Риэль!» — осуждающе покачал головой Рори. «Несмотря на все твои громкие фразы, что ты приносил клятву верности королю Грегори, а я не он, ты ошибаешься. Тебя так сильно подкосило не только то, что ты потерял свою феечку, но и то, что ты нарушил свою магическую клятву подданного. Я был на троне, а ты поклялся в верности именно мне. Поэтому тебя накрыл такой сильный откат из-за парализующего яда циркута, которым ты пропитал бумагу и дал мне. Ты покусился на здоровье короля и теперь получил то, что заслуживаешь. Валялся тут на полу, как тряпка. Повторяю еще раз, ты мой подданный. И я легко это докажу. На колени!» Рявкнул он, и мои ноги невольно подкосились. Силен, гаденыш. Я не успел пройти официальную церемонию восшествия на престол, поэтому сейчас все козыри были у вампира. Если убью тебя, то умру сам, ведь я твой подданный. Что ж, на такое я очень даже согласен. Мне все равно жить осталось недолго. Если уходить за грань, то только с тобой. Криво усмехнулся я, полностью отдавая Мантикоре контроль над разумом. Совершить полную трансформацию не получилось, сил не хватило. Но мантикорские крылья взметнулись за спиной очень даже решительно. Я даже смог вскочить на ноги и нанести вампиру несколько ударов, и пару раз успешно увернулся от его клинка. То, что случилось дальше, было неожиданностью для нас обоих. В центре комнаты заискрился необычный серебристо-золотой портал, из которого выпрыгнул орнифей с Ариной на руках. Я был настолько ошарашен, что даже не ринулся убивать этого смертника. Он быстро поставил девушку на ноги и отскочил в сторону, опасаясь, что ему прилетит смертельный удар от меня или лже-Грегори, которого он наверняка считал своим королем. «Ого, какой подарок судьбы!» — удивился и обрадовался Рори. «Доставили девчонку прямо мне в руки. Представлю тебя к награде, полуфей!» Арни растерянно захлопал глазами, не понимая, что тут вообще происходит. Зато Арина сразу все поняла и до побеления сжала свои нежные кулачки. Интересно, где Неофей и почему он отпустил ее одну с садовником? «Габриэль!» — выдохнула она, глядя на меня с таким потрясением, что в душе все оборвалось. «Наш ледяной дракон уже не тот!» — хохотнул вампир. Я с глухим рычанием и удесятеренными силами кинулся на этого гада. Но он швырнул меня своей магией об стену так, что даже искры посыпались из глаз. Мало того, этот паразит меня плотно прижал к этой стене так, что я даже рыпнуться не мог. «Габриэль!» — вскрикнула моя феечка, и ее ладони охватило огнем. Ее глаза потемнели, и она развернулась к Рори. «В отличие от них», — махнула она на меня и Арни, «я не приносила тебе клятву верности, вампир. Ты не умеешь пользоваться своей магией, фиалка». Успокаивающе вскинул руки Рори. Вид разгневанной феи его впечатлил. «Тебе нужно срочно успокоиться, пока ты не навредила сама себе». «Арина, представь перед собой огненные ручейки и поверь в то, что ты ими мысленно управляешь», — мягко подсказал ей Орнифей. «Делай все спокойно и сосредоточенно». «Заткнись!» — истерично осадил его вампир, но было поздно. Девушка последовала совету, и вокруг шеи моего недокузена затянулась огненная удавка. Рори упал на колени, хрипя и обеими руками хватаясь за горло, а мне сразу стало легче дышать. Но на этом сюрпризы не закончились. В комнате заискрилась еще одна портальная арка, из которой выпрыгнул взбешенный Неофей.